Фома Данилов, замученный русский герой. В прошлом году весною было перепечатано во всех газетах известие, явившееся в «Русском инвалиде», о мученической смерти унтер-офицера 2-го туркестанского стрелкового батальона Фомы Данилова, захваченного в плен кипчаками и варварски умерщвленного ими после многочисленных и утонченнейших истязаний 21 ноября 1875 года в Маргеллане за то, что он не хотел перейти к ним в службу и в магометанство. Сам хан обещал ему помилование, награду и честь, если согласится отречься от Христа. Данилов отвечал, что изменить он кресту не может, и как царский подданный, хотя и в плену, должен исполнить к царю и к христианству свою обязанность. Мучители, замучив его до смерти, удивились силе его духа и называли его «батырем», то есть по-русски «богатырем». Тогда это известие, хотя и сообщенное всеми газетами, прошло как-то без особенного разговора в обществе. Да и газеты не сочли нужным особенно распространиться о нем. Одним словом, с Фомой Даниловым было тихо, как говорят на бирже. Потом, как известно, наступило славянское движение. Явились Черняев, сербы, Киреев, пожертвования, добровольцы. И об Фоме замученном позабыли совсем, то есть в газетах. И вот недавно только получились к прежнему известию дополнительные подробности. Сообщают опять, что самарский губернатор навел справки о семействе Данилова, происходившего из крестьян села Кирсановки Самарской губернии Бугурусланского уезда. И оказалось, что у него остались в живых жена Ефросинья, 27 лет, и дочь Улита, 6 лет, находившаяся в бедственном положении. Им помогли, по благородному почину самарского губернатора, обратившегося к некоторым людям с просьбою помочь вдове и дочери замученного русского героя, и к самарскому губернскому земскому собранию с предложением, не пожелает ли оно поместить дочь Данилова в одно из учебных заведений стипендиаткой. Затем собрали 1320 рублей, и из них 600 отложили дочери до совершеннолетия, а остальную сумму выдали самой вдове на руки, а дочь Данилова приняли в учебные заведения. Кроме того, начальник главного штаба уведомил губернатора о всемилостивейше назначенной вдове Данилова пожизненной пенсии из государственного казначейства по 120 рублей в год. Затем дело, вероятно, опять будет забыто ввиду текущих тревог, политических опасений, огромных вопросов, ждущих разрешения, крахов и прочего, и прочего. О, я вовсе не хочу сказать, что наше общество отнеслось к этому поразительному поступку равнодушно, как к нестоящему внимания. Факт лишь тот, что немного говорили, или почти никто не говорил об этом особенно. Впрочем, может быть, и говорили где-нибудь про себя, у купцов, у духовных, например, но не в обществе, не в интеллигенции нашей. В народе, конечно, эта великая смерть не забудется. Этот герой принял муки за Христа и есть великий русский. Народ это оценит и не забудет, да и никогда он таких дел не забывает. И вот я как будто уже слышу некоторые столь известные мне голоса. Сила-то, конечно, сила, и мы признаем это. Но ведь все же темное, проявившееся слишком уж, так сказать, в допотопных, оказенившихся формах. А потому что же нам особенно-то говорить? Не нашего это мира. Другое бы дело, сила, проявившаяся интеллигентно, сознательно. Есть, дескать, и другие страдальцы, и другие силы, есть и идеи безмерно высшие, идея общечеловечности, например. Несмотря